Глава вторая. «Леди! Леди Дилора!» Меня очень ощутимо хлопнули по щеке. «Не тронь меня!» – рявкнула я, распахивая глаза. На меня смотрело испуганное девичье лицо, обрамленное самой необычной прической, что я видела. Затянутые на затылок волосы под удивительным чепчиком. Лицо было бы симпатичное, если бы не странная форма черепа, немного вытянутая вперед. И зубы у девушки необычные, чуть заостренные. «Леди Дилора, вы пришли в себя?» Неприемлемый вопрос, учитывая, что у меня глаза открыты, и я даже говорю. Судя по тому, что вижу, не совсем. По крайней мере, я очень сомневаюсь в своем нормальном психическом состоянии. Пытаясь вспомнить все произошедшие события, я шла к Рите, меня остановили, дали бокал с вином. «Ох ты ж, меня отравили!» «Судя по тому, что я дышу, нет. Но как-то все вокруг странно». «Леди Дилора Ливьер пришла в себя», сообщила куда-то назад девушка. «Дилора Ливьер? Это я-то? Конечно, мое истинное имя. Дарья Каширина и рядом не стоит. Но все же как-то привычнее. И я хотела бы попросить обращаться ко мне, желательно по имени-отчеству, данным мне с рождения. Вот только... Может, я все-таки еще не пришла в себя? Над моим телом, лежащим на чем-то твердом, склонились несколько лиц. Мое первое удивление видом бледной девицы полностью отступило, и ему на смену пришло искреннее глубокое изумление, вот прямо до икоты. «Это розыгрыш!» Все склонившиеся головы были как на подбор из марлезонского балета. Высокие конструкции на головах их обладательниц ничем не уступали Эйфелевой башне. Упругие локоны не спускались крутыми локонами, даря зависть Ниагарскому водопаду. Декольте на винтажных платьях были глубоки. Увидев эти наряды, заполучить их срочно захотели бы лучшие модельные дома. Драгоценности на шеях их обладательниц – предмет тайной зависти ювелиров. А замазанные белилами лица могли вызвать нервный тик любой уважающей себя гейши. Мужчины тоже удивляли камзолами, золотыми нашивками и париками на мужественных головах. «Что за маскарад?» – не выдержала я. «Милорд, милорд!» – снова пронзительный голос девчонки в чепчике. «Леди Ливьер пришла в себя!» Дамы-раритеты разом расступились. Раздались твердые уверенные шаги. Мне это совсем не понравилось. Я повернула голову. Увидела приближающегося ко мне мужчину. Превосходный черный костюм, плотно облегающий безукоризненную фигуру. Выгодно расстегнутая первая пуговица белой рубашки. Темные волосы зачесаны назад и взгляд... «Вы когда-нибудь видели грозовое облако в ночном небе?» «Ко мне приближалось именно оно. Лицо холодное, хмурое, на нем темные, сверкающие неприязнью глаза. Резко очерченные скулы напряжены, губы сжаты в тонкую полосу. Все это вместе не вызывало никаких приятных впечатлений». «Что за спектакль вы устроили?» Наклонился и прошипел он мне на ухо, схватил за руку и очень болезненно вздернул на ноги. Я хлопнула глазами. «Вот уж терпеть не могу такого неуважения к женщинам, особенно к себе». «А вы чего руки распускаете?» Попыталась избавиться от его ладони, сжимающей мое запястье. «Хам! Именно так я его про себя назвала, даже не оглянулся. Протащил упирающуюся меня между людей и остановился у алтаря. А там священник в белой рясе, и взгляд у него тоскливо-назидательный. Мужчина толкнул меня поближе к падре, уныло держащему в руках Библию. Я оглянулась. Я в церкви, возле алтаря, украшенного белыми цветами, с незнакомым мне человеком, в черном костюме, с толпой нарядных людей за спиной. Автоматически опустила взгляд, осматривая себя. А что можно еще ожидать в такой ситуации? Я чуть не застонала. Я в белом свадебном платье. Я выхожу замуж. Совершенно растерянно начала озираться по сторонам. Что за глупые шутки? Где там камеры? На чем мы остановились? Падре, поторопитесь. Видите, леди не в себе. Хрипловатый голос мужчины меня насторожил. О чем он там говорит? Лорд Элден Сивард, задребезжал голос седого священника. Согласны ли вы взять леди Дилору Ливьер в законные супруги? Да, гаркнул лорд так громко и резко, что я подскочила на месте. Что значит «да»? Взглянула высокородное и надменное лицо. На нем ни капли сомнения или веселья. Вы что, все с ума сошли? Ладно, называете меня невесть кем. Так еще и замуж собрались выдать. Я на такое не подписывалась. Леди Дилора Ливьер, уткнувшись в Библию, продолжал падре. Согласны ли вы стать законной супругой лорда Элдена Сиварда? Нет, рявкнула я на всю святую обитель. И тут же собственным голосом подавилась. Лорд наградил меня таким пронзительно-ледяным взглядом, что я сразу подальше отступила. Нет, ну честно, у меня и в планах не было. Тем более за незнакомого мужика замуж выходить. Что значит незнакомого? Лорд начал подступать ко мне. Лицо покрылось пятнами, глаза сузились. Тучи в них стали темными, и в них опасно засверкали молнии. Я оглянулась назад, прикидывая путь к побегу. Не успела. Ощутила, как мужская рука крепко схватила меня за плечо и дернула. Несостоявшийся супруг прижал к себе невесту так, что у меня, несчастный, ребра затрещали. «Извольте объясниться, леди Дель», – прохрипел на ухо, одновременно посылая удивленным гостям самые очаровательные улыбки. Леди не здоровится, вся эта свадебная кутерьма. Он оттягивал меня назад к алтарю. «Вы с ума сошли!» – сопротивлялась я. «Отпустите сейчас же!» «Вы, наверное, забыли, дорогая моя», – свистела у меня в ухе, «что у вас отсюда одна дорога на эшафот». У меня подкосились ноги. Я ошарашенно посмотрела высокомерное лицо лорда. «Вот и чудно! Вижу, доходить начало!» «И перестаньте ломать комедию!» «Я...» – мой голос сел. «Мне можно?» «Я... правда... плохо... подышать свежим воздухом!» Жених посмотрел на меня с недоверием и выдавил очень медленно. «Вы правда очень бледны!» Кивнул куда-то в сторону. «Наэль, проводите леди Ливьер на улицу, пусть она подышит воздухом». Ко мне подбежала девушка в чепчике, подхватила под локоть и потянула между гостями, награждавшими меня сочувствующими полуулыбками. Выйдя, вздохнула поглубже. Сердце зашлось в бешеном стуке. Да и было отчего. Передо мною открылся прекраснейший вид. Каменные дома не выше двух этажей, дикий плющ, обвивающий небольшие резные балкончики, черепичные крыши. За воротами церквушки каменная мостовая. Прямо у входа карета, самая настоящая, праздничная, красивая, белая, с четверкой снежных коней и лакеем у дверцы. Явно ожидают молодоженов. «Девочка моя, Дель!» Дверь за спиной приоткрылась, и из церкви вышел мужчина. Я повернулась к нему, сухонький, в более дешевой одежде, чем напыщенные гости, поношенный, но чистый костюм, белая рубашка, явно хранящаяся для праздников. Седая голова чуть подрагивала от напряжения, в руках фетровая шляпа. Человек нервно теребил ее сморщенными пальцами. «Что случилось? Я вижу, тебе плохо!» Наэль посторонилась, спустилась на пару ступенек ниже, не желая мешать нам, но вся при этом обращаясь вслух. Я смотрела на старика, не зная, что ответить. Он глядел на меня с такой затаенной любовью и жалостью, что мне стало совсем тяжко. Здесь и гадать не нужно было. Я попала в другой мир, где меня выдают замуж. И пожилой мужчина, напротив, никто иной, как мой отец. Очень любящий меня отец. Он подошел ближе. Я видела, он хотел меня обнять. Не посмел, побоялся испачкать или помять слишком дорогое, купленное, видимо, женихом, платье дочери. Я должна была рассказать правду, кинуться в ноги старику с криком «Я не ваша дочь!» Не смогла. У меня защемило сердце. Собственного отца я не видела. Вернее, видела только на оставшихся в семейном альбоме фотографиях. Он бросил нас с мамой в период моего младенчества и создал другую семью, где у него была любимая дочь. С ней, а не со мной, он проводил время, покупал ей игрушки, водил в кино, кормил мороженым и смотрел, любя тоже на нее. Я была лишена этого. А в 15 лет лишилась и мамы. Тетушка была добра ко мне настолько, насколько позволяла вечная занятость. Кроме меня, у нее еще свои трое детей и муж, вечно валяющийся на диване или пропадающий с мужиками в гараже. Поэтому, едва я окончила школу, как поступила в институт и перебралась в общежитие. Появились подруги, друзья, молодые люди, но никто и никогда в жизни не смотрел на меня вот с такой отцовской любовью. «Папа!» – обняла его сама. Лично мне на платье было совершенно наплевать. «Маленькая моя!» – уткнулся он мне в плечо. «Что же поделаешь, ты же понимаешь!» – сказал с надеждой и погладил меня по голове, тут же испуганно одернув руку. Переживал, как бы прическу не испортить. «Я ничего не понимала, мне бы объяснил кто!» «А если я не хочу?» – спросила чуть слышно. Он отстранился, испуганно посмотрел на меня. «Дель, доченька, лорд Элден поступил благородно, и если бы не он, тебя бы уже казнили. Ты же знаешь, за воровство у нас строгое наказание». Отец с подозрением покосился на прислушивающуюся Наэль и перешел на шепот. «За колдовство – костер. Тем более правитель тебе точно не простил бы. Залезть в замок короля? Зачем, Дель?» «То есть я воровка и колдунья? Замечательно. Кто бы мне еще сказал, зачем я, плюсуя к двум своим приговорным статьям, полезла в замок короля? И какой статус при дворе у моего нареченного? Что он смог забрать меня из рук палача?» «Благородный лорд», — хмыкнула Наэль, внимательно вслушивающаяся в наш разговор, поправила чепчик. «Да ему по статусу не положено холостым ходить. У государственных служащих с этим строго. А после смерти пятой жены навряд ли хоть одна чистородная барышня Гадера захочет записаться в его супруги. И никто не посмотрит, что он родной брат короля. Девицы из высших семей боятся лорда Элдена как прокаженного». «Вот как! Брат короля!» Между моих лопаток злорадно пробежало стадо ледяных мурашек. «Совсем прекрасно! У моего женишка жены мрут, как мухи!» Я лицо Вадима так и представила. «Вот же сволочь! К бабке не ходи! Он меня сюда отправил. Интересно, высокоблагородный лорд, не его родственник? Как-то у них с женами не ладится. И мне совсем не хочется быть шестой помершей супружницей». С другой стороны, меня уверяли, что если бы не скоропостижный брак, быть мне на эшафоте. Тоже так себе перспектива. А с лордом, к тому же с братом короля, у меня есть хоть какая-то надежда не помереть раньше срока, если быть очень-очень осторожной. Я посмотрела на отца Дель. Покрытое морщинами лицо с печатью перенесенных жизненных трудностей коснулось пальцами впалых щек. «Идем, папа, Нас уже заждались благородные господа. Не смогла сдержать язвительные усмешки. Сахарные, не дай божок, растают от долгого ожидания. Мужчина удивленно посмотрел на меня, с испугом оглянулся по сторонам и прошептал приглушенно. «С тобой все хорошо, Дель. Нельзя так о господах. С каких пор ты такая смелая?» Я прикусила язык. «Не стоит забывать, что я в чужом теле, в мире, законов которого я совсем не знаю. Но еще хуже, совсем не знаю характера девицы, в чьем теле оказалась». Дверь церкви приоткрылась. Молодой служка, тараща любопытные глаза, поинтересовался. «Юной леди стало лучше?» «Стало», – выдохнула я. Наэль тут же появилась рядом, бросила на меня любопытный взгляд. Мне не показалось, по ее губам скользнула едва заметная усмешка. Девушка подхватила под локоть пожилого отца Делоры, и мы вместе вошли в церковь.